Глава 17. «Нет!» — в ужасе воскликнула Василиса, увидев, кого стражники втащили в зал и грубо бросили на пол. Кинувшись к своему другу, которого уже не рассчитывала встретить когда-нибудь вновь, она опустилась на колени и нежно провела по испачканному в крови лицу. Но молодой человек никак не реагировал на ее прикосновение, находясь в бессознательном состоянии, и у девушки больно сжалось сердце при мысли о том, что ему пришлось вынести. «Кто он? Ты его знаешь?» – потребовал ответа хан у наложницы сына, поведение которой выглядело довольно странно. «Да, мы были вместе в лесу, когда меня похитили», – тихо проговорила девушка, не отрывая влюбленного взгляда от парня на полу. Тогда хан обратился к одному из стражников так, чтобы и Василиса тоже могла понимать и участвовать в разговоре. «Что с ним? Он мертв?» «Нет, великий хан. От удар по голова терять ум и не двигаться, но еще дышать», — бодро отчеканил тот. «Он сказал, зачем проник во дворец? Вы успели выведать, кто сей человек?» «Нет, великий хан. Сразу бить, покуда он супротивится идти сам». «Так он вообще ничего не сказал?» – удивился хан. «Мы спросить, как звать, он сказать, то ли кошье, то ли кошей, мы не разобрать перед тем, как он замолчать насовсем». «При нем было оружие?» «Нет, великий хан». «Зачем же избивать пленного до полусмерти прежде допроса?» – отчитал стражу Тахтамыш и задумчиво нахмурился, поглаживая густую бороду. «Может, статься Тамерлан отправил сюда лазутчика, дабы выведать, какова защита у Кека и укреплен ли город на реке? Мой противник давно грозит мне войной». Вокруг послышались тревожные шепотки от свиты правителя. Судя по всему, все подданные были обеспокоены такой новостью и тоже опасались. Времена нынче были смутными, Тамерлан из союзника превратился в лютого врага Тахтамыша, что не скрывал, намереваясь захватить власть в Золотой Орде полностью и уничтожить хана. Серьезный старик снова взглянул на девушку, склонившуюся над пленником, и с подозрением уточнил. «Так, говоришь, знаешь его? И откуда же вы оба прибыли в город? Может, ты тоже неспроста оказалась в гареме моего сына? Кто прислал тебя, девка?» Глаза старикашки больше не походили на безобидно смеющиеся, как в те минуты, когда Василиса увидела его впервые. Теперь он едко вглядывался в ее лицо, уже заранее посчитав врагом, и, вероятно, раздумывал о том, как поступить с ней дальше. Она, естественно, не знала ни о нынешней сложной государственной обстановке в этом временном периоде, ни об отношениях, связывающих нынешнего хана с его соперником за власть. Но, судя по услышанному разговору, поняла, что тот страдает отчаянной паранойей, и если все-таки решит, что Костя замешан в их политической игре, то, не думая, расправится с ним. «Надо объяснить, кто мы», – подумала девушка, открыв рот, и тут же закрыла его, осознав, что не представляет, как это сделать. «Что же я им скажу? Что мы прибыли из будущего, в котором Золотой Орды вообще не существует? И поэтому нам абсолютно безразлично, кто сейчас у них правит завоеванными землями? Нет, мне никто не поверит. Надо придумать что-то другое». «Ох, Костя, ну как же так получилось? Спасибо, что пытался спасти меня. Но...» «Точно! Я им скажу, что он мой жених, и из любви ко мне проник во дворец, чтобы вырвать из лап похитителя. Это безобидная и логичная причина, тем более я почти не совру». Василиса обрадовалась удачно пришедшей в голову идеи и с жаром произнесла. «Прошу, помилуйте его. Мы ни в чем не виноваты. Он всего лишь пришел за мной, чтобы спасти из плена свою невесту». Наступила молчаливая пауза, после которой хан в удивлении поднял кустистые брови. «Кто же в здравом уме полезет за женщиной в ханский гарем? Каждый в городе знает, за такое деяние положена казнь». «Но мы не местные», – тихо ответила девушка, надеясь, что подобное объяснение вполне сойдет, хотя слова про казнь ее насторожили. Кажется, Косте в любом случае грозила смерть, по какой бы причине он сюда не попал. «А откуда вы, ежели вы не ведаете законов города, подле которого вас поймали?» «Из деревни мы. Топкий овраг называется», – на автомате выпалила Василиса, вовремя не сообразив, что ее родная деревня даже еще не построена. «Такое не припомню в округе», — снова нахмурился хан. «Сдается мне, лжешь ты, девка!» Девушка не успела и рта раскрыть в ответ на обвинение, как на ее защиту неожиданно встал до сих пор молчаливый Джабарбей, оттащив ее от парня на полу со словами. «Нет, великий хан, прости ее, разум Хатын от волнений помутился, она безумный». Отец с сомнением посмотрел на сына, так не кстати вмешавшегося в его беседу с подозрительной девицей. «Отчего ж? Мне почудилось, наложница твоя весьма близка этому лазутчику», сделав небольшую паузу, Тахтамыш добавил. «Или грабителю, что хотел поживиться ханским добром, проникнув во дворец. В любом случае он преступник, и, надо полагать, девка эта его сообщница». «Все не так. Она ошиблась», – поспешно вставил Джабарбей, почему-то очень стараясь оправдать Василису перед отцом. И от прежнего гнева на нее в его словах не осталось и следа. «Дабы проверить истину, великий хан, не торопись, допроси наглеца». Тахтамыш, похоже, и в самом деле не желал прослыть торопливым параноиком при своих подданных, поэтому, послушав сына, и поступил как мудрый и справедливый правитель, объявив: «Хорошо, быть посему. Бросьте его в темницу. Как придет в себя, я допрошу его. А тебя, сын мой, более не буду задерживать. Надеюсь, твоя наложница стоит усилий, что ты потратил, и безрассудство ее не простирается далее опочивальне». Слова хана прозвучали как предупреждение, и, оценив их верно, Джабарбей, поклонившись, увел девушку вон из зала, пока она не сболтнула еще чего-нибудь лишнего. Как только они оказались в ее покоях, и мужчина плотно закрыл за собой дверь, Василиса вырвалась из его рук и рассерженно крикнула. «Почему ты не позволил мне остаться? Ты же знаешь правду, я была с ним, когда ты забрал меня. Теперь его отправят в темницу, и мы больше не увидимся». «Твой выходка чуть все не испортил, глупая девка. Ежели хан проверит, что ты водишь знакомство с человеком его противника, тебя в раз отправят в темницу следом за твой любовник, а затем казнят. Ты уверена, что хочешь сейчас оказаться рядом с ним и крысами?» Девушка замолчала, проглотив комок тошноты, подступивший к горлу от страха. В глазах защипало, а по щекам покатились предательские слезы. Увидев ее состояние, мужчина все же сменил гнев на милость. «Коли хочешь увидеться с ним вновь, я тебе это устрою, но при один условии. Впредь ты будешь покорный и послушный, как и положено Хатына в гареме». Дождавшись кивка от девушки в знак согласия, Джабарбей ее покинул, а долго сдерживающее рыдание Василиса наконец разревелось. Постепенно приходя в себя, Костя ощущал фекальный смрад и зловонный запах плесени. Голова болела, да и не только она, все тело ломило, будто его сбил грузовик, и он свалился в кювет с канализацией. Сейчас всю последовательность таких событий воображал себе его мозг, пока он медленно открывал глаза. Но картина, которая предстала перед ним в реальности, оказалась еще более неприятной и удручающей. Первое, что он увидел, был грязный каменный потолок. А рядом небольшое окошко в такой же каменной и черной от грязи стене почти под самым верхом, которое и давало тот тусклый свет, позволяющий разглядеть хоть что-то вокруг себя. Еще более мерзкий пол, усыпанный тонким слоем соломы. Что это? Мыши? Нет, что-то гораздо крупнее и более наглое, пытающееся разгрызть его кроссовок. Крысы! Костя пнул ногой гадкого грызуна, и тот с писком исчез в темноте. С трудом поднявшись в сидячее положение, он осмотрелся вокруг. Небольшая камера с холодными стенами из неотесанных булыжников с трех сторон и решеткой вместо четвертой, ведущей в темный непроглядный коридор, по которому его, видимо, и приволокли сюда. «Что за черт? Я в тюрьме?» – подумал он и тут же получил ответ от голоса в голове. «Да. Я думал, ты защищаешь свой сосуд. Разве ты не можешь вызволить меня отсюда?» – мысленно возмутился молодой человек, тщетно пытаясь унять головную боль. «Я не могу телепортировать тебя из портала, да и камни пока не работают. А когда они заработают? «По моим подсчетам, очень скоро», — заверил его голос. «Тогда мне нужно выбраться отсюда, и чем быстрее, тем лучше, чтобы мы с Василисой успели вернуться на капище. Я ведь даже еще не нашел ее». Обреченно застонал Костя, перебирая в голове все возможные варианты выхода из ситуации. Хотя, по сути, ни одного стоящего придумать так и не смог. Внезапно где-то вдалеке хлопнула железная дверь, и он услышал приближающиеся шаги по коридору. Длинный тоннель не освещался никак, поэтому посетитель средневековой темницы пришел сюда с заранее зажженным факелом, свет от пламени которого проник в камеру первым, а уж затем появился и сам владелец. «Зачем ты проник в ханский дворец, Кощей? Ведь тебя так зовут!» Послышался низкий властный голос от человека, державшего единственный источник света в своей руке. Подняв голову, чтобы рассмотреть говорившего, Костя неожиданно для себя увидел похитителя Василисы. Того самого предводителя троицы всадников, который увез ее на своем жеребце. Сейчас он стоял перед ним, грозно глядя сверху вниз, словно именно от его решения зависела судьба узника этой тюрьмы. «А мне нравится, как нас называют. Звучит неплохо, как считаешь?» Усмехнулся таинственный Костин подселенец, из-за советов которого он и оказался здесь. Молодой человек мысленно фыркнул в ответ на его высказывание. Но, похоже, голос у него в голове не только не сильно расстроился, а даже немного забавлялся ситуацией. «Меня зовут Кош», — начал с трудом выговаривать Костя, но потом сплюнул кровь, заполнившую рот, и бросил свои попытки представиться. Губы были разбиты, распухли и болели. Он ничуть не сомневался, что ему еще и выбили несколько зубов, потому как до сих пор ощущал чужие кулаки на своей челюсти. «Я пошел же вышелишей!» Но, несмотря ни на что, его собеседник, кажется, понял его правильно и продолжил диалог. «Ты зря рисковал жизнью, она не вернется. Теперь твой хатын принадлежит мне. Она моя!» Упрямо настаивал молодой человек, отрицательно качая головой. С сомнением взглянув на измученного пленника и его глупую уверенность в себе, Джабарбей произнес: «Я не думаю, что ты лазутчик Тамерлана и знаю, по какой причине пробрался во дворец. Мы оба ее знаем, однако мой отец может решить иначе. Ежели он разведает, что приехавший со мной во дворец хатына ранее была с тобой, то ее постигнет та же участь, коли не хуже. Ее могут высечь розгами и...» «Шего ты хошешь от меня?» — перебил его Костя, подтолкнув ближе к делу. «Твое молчание!» Молодой человек усмехнулся, с трудом выговаривая слова. «Значит, волнуешься же ее судьбу?» «А ты?» — ответил вопросом на вопрос его гость. Костя перестал ухмыляться, а ему и в самом деле не хотелось подвергать Василису опасности. Мало того, что она оказалась в Золотой Орде в плену местного жестокого тирана исключительно по его вине, не хватало еще, чтобы ее наказали из-за него. «Я согласен». Вздохнув с облегчением, его посетитель пообещал: «В благодарность за это я позволю вам увидеться единожды, но не более. Впредь ты никому не скажешь, что знаком с ней». И Костя кивнул, соглашаясь на все его условия. А спустя какое-то время Джабарбей сдержал слово и, как обещал, привел к нему Василису. «Я вскоре вернусь за тобой», — предупредил он и, оставив их, вышел за железную дверь. «Как ты?» — с жалостью в голосе спросила девушка, присев на корточки по ту сторону толстой решетки и протянув ему руки. Костя подполз ближе и, сжав ее теплую ладонь в своей, ответил: «Все хорошо, я чел». Василиса улыбнулась от счастья, что снова увидела его, но взгляд ее все равно оставался заплаканным и печальным. Ее покровитель оставил горящий факел в настенном кованом держателе, и сейчас прыгающие языки пламени, освещавшие лицо его подруги, казались Косте даже романтичными, словно они находятся на свидании при свечах и ожидают, когда официант принесет им изысканный ужин. «Кажется, меня слишком сильно ударили по голове, если в такой момент туда лезут подобные фантазии», — усмехнулся он про себя. Но все дело было в том, что Василиса, представшая перед ним в темной грязной обстановке подземелья, выглядела на редкость потрясающе и совершенно не вписывалась в местное окружение. Она была совсем не похожа на ту девчонку-соседку, которую он встретил, приехав в топкий овраг, в джинсах и поношенной майке. Последний раз, когда он увидел ее, она и вовсе была чумазой и уставшей после всех их приключений. Но теперь перед ним была совсем другая девушка, больше походившая на сказочную принцессу в своем голубом сверкающем платье и распущенными по плечам русыми волосами. Костя, честно говоря, даже боялся спугнуть это прекрасное создание, опасаясь, что она ему мерещится и вот-вот исчезнет. Единственное, что смущало его, это раскрасневшиеся глаза девушки. Значит, она плакала. «Конечно. А чего ты ожидал, болван? Обещал увезти ее к себе в Москву, а сам притащил в Золотую Орду на потеху завоевателям. Злился на себя молодой человек, ощущая вину за все глупости вместе взятые. Надеюсь, только она льет слезы не по мне. Я того не стою». Вздохнул Костя и напоследок обнял ее теплую чистую ладонь своими перепачканными в кровоподтеках руками. «Тебе не стоило появляться во дворце», – тихо произнесла Василиса. «Я не мог оставить тебя здесь». Девушка всхлипнула. «Но я не знаю, как вытащить тебя отсюда». «Жабудь. Возможно, если я поговорю с Джабарбеем, он уступит мне». «Нет», – резко ответил Костя. «Не лезь в это дело. Он прошил меня молчать о нашем знакомстве с тобой, иначе и ты попадешь сюда». «Но я не могу тебя бросить здесь», – разревелась окончательно его гостья. «Тебе придется. Не волнуйся же меня, я что-нибудь придумаю». Костя еще раз крепко сжал ее ладонь, запоминая на ощупь тонкие нежные пальчики своей неугомонной соседки и мягкую кожу, на тот случай, если больше никогда не возьмет ее за руку. Послышался лязг открываемой двери, и вскоре к молодым людям приблизился новый покровитель Василисы, прервав их прощальный разговор. «Время вышло», – твердо сказал Джабарбей и, по своему обыкновению, ухватив девушку за локоть, увел прочь. Она до последнего старалась не размыкать их с кости рук, но расставание было неизбежным, и последнее, что услышал узник перед тем, как тяжелая дверь захлопнулась, – это плач Василисы. Наступила полная тишина. Вернее, подземелье было довольно большим, и таких же камер с содержащимися в них заключенными здесь было предостаточно, поэтому периодически до них доносились стоны, удушающий кашель или шуршание и писк вездесущих крыс размером с небольшую кошку, которые в данный момент, вероятно, обгладывали чей-то труп, как предполагал Костя. Должны же эти твари здесь чем-то питаться. Но фоновые звуки его интересовали меньше всего. Для него сейчас важен был только один звук – звук голоса в его голове. «Кажется, для твоих трюков тебе нужны жертвы?» – обратился молодой человек к своему постоянному собеседнику. «Ты мыслишь в правильном направлении», – незамедлительно ответил тот. «Скажи откровенно, зачем ты согласился помочь мне спасти Василису? Ты ведь сам говорил, что тебе наплевать на смертных», – спросил Костя, но стоило ему сформулировать этот вопрос, как голову внезапно озарила гениальная догадка. «Постой, так ты заранее предполагал, что я окажусь здесь?» «Не исключено», – загадочно ответил голос. «Насколько я понял, кроме сохранности сосуда тебя больше ничего не волнует», – продолжал логическую цепочку молодой человек. «А значит, ты был абсолютно уверен, что смертельная опасность мне не угрожает, даже если меня поймают. Я прав?» «Отсюда следует только один вывод. У тебя уже есть план, как выбраться отсюда». Косте показалось, что в этот момент неведомый собеседник внутри него самодовольно улыбнулся, судя по тону его голоса. «Браво! А ты не так безнадежен, как я считал поначалу». Появившаяся надежда вселила в него новые силы, и, готовясь ко всему, он решительно потребовал: «Тогда говори, что мне делать!»